167. Урусвати знает, что преследователи стремятся за великими учителями, подобно пыли за всадником. Чрезвычайно поучительно наблюдать не только последователей учителя, но и преследователей его. Можно различить сущности, которые в ряде жизни упорно старались повредить добру, вносимому учением. Спросит, разве среди слоев тонкого мира такие преследователи добра не могут убедиться в тщетности своих мрачных усилий? Но их руководители не дремлют. Нужно понять древнейшее предание о демонах, закрывающих своими крыльями свет от учеников. Поистине, и в низких слоях тонкого мира может происходить такое закрытие света. Оно происходит и на земле. Преследователи учения добра спешат вредить не только сознательно, но они невольно привлекаются к сильному магниту учения и тем яростнее безумствуют. Примеры таких безумств можно наблюдать в разных веках. Разумные люди нередко спрашивали таких преследователей, что заставляет их так свирепо и неуклонно поносить учение ненавистное? Ответ был почти одинаков. Они утверждали, что не могут остановиться в своем поношении. Но такое устремление будет свидетельствовать об одержании. Принято называть предателей иудами, как символ одного из самых ярых предателей. Нужно посмотреть, не был ли Иуда и в прежних жизнях уже таким же мрачным выполнителем зла? Нужно усмотреть, как в лучшие века Греции вползали ехидны предательства. Можно назвать их имена, но не полезно произносить слова, обозначающие лишь предательство. Нужно лишь твердо уяснить, что каждое великое учение имеет предателей, за которыми торчат крылья демонов. Урусвати недавно видела, как пытался приблизиться темный иерофант, но наши огненные стрелы отбросили его, и рука его получила печать молнии.